Да это же и есть арийки, те самые. Вместе с полицейскими женщины в черном образовали почти непроницаемую стену. Но я все-таки разглядела, как сквозь нее замелькали люди в полосатых одеждах. Они шли быстро, сгорбленные, головы низко опущенные, и у них такая желтая, нет, прямо зеленая кожа. Один из них, или, может быть, эта женщина, разобрать невозможно, замешкался, и сразу на его голову посыпались удары палками. Несчастный обхватил голову руками, тогда удары посыпались еще сильнее. Он побежал, вернее, заковылял быстрее, а удары все сыпались. «Мне больно, мама, мне больно, как будто бьют меня!» Раздался последний окрик, затем красавицы в черном резко повернулись, замкнув с собой ряд заключенных, и скрылись вместе с ними за железными воротами. Я видела кусочек концлагеря, это ясно. Но кто такие арийки? Думаю я, ежась под насквозь промокшим одеялом. Что это, нация такая? Или так называются надзирательницы в концлагере? Вечером, стоя за баландой, я размышляла над жизнью в концлагере и так задумалась, что не заметила, как вышла из ровной линии очереди. Полицейский грубо втолкнул меня. Во мне вдруг поднялось чувство протеста и негодования за тех в полосатой одежде, и я, не помня себя, крикнула полицейскому прямо в лицо. «Нихт зо гроб!» «Не так грубо!» «А-а-а!» — заорал он. «Я тебе покажу, нихт зо гроб!» Через мгновение от сильного удара я летела к противоположной стене, а мой котелок, громыхая крышкой, покатился к другой. Я с трудом поднялась, но тут же полетела снова. Он бил меня еще и еще, и при этом кричал «Русише швайн!» — русская свинья. Кое-как поднявшись, я встала, как того требовал лагерный распорядок. Затылок жгло от боли, губа рассечена, на ладони кровь. Встаю и глотаю слезы. Нина успокаивает меня. Легко отделалась, в концлагерь за это загреметь можно. Сейчас я лежу на нарах и думаю обо всем этом. И еще о том, что Германия — это большой пресс, что стоит в углу цеха, где я работаю. Когда этот пресс ухает по железному бруску и затем сдавливает его, он превращается в лепешку. Вокруг нашего женского лагеря, восточных рабочих, располагается много других лагерей. Чуть дальше лагерь французов, там почти одни мужчины. Справа от нас лагерь поляков, тоже одни мужчины. Отдельного лагеря для русских мужчин я не вижу, они занимают только отсек в одном из наших бараков. Это совсем молодые или совсем пожилые мужчины. Когда нас с Ниной одолевает голод, и когда это удается, мы бегаем в лагерь к полякам за хлебом. К французам я ходить стесняюсь. Поляки очень разные, иногда злые и дорого просят за буханку. Иногда очень добрые, они нас с Ниной жалеют. Когда мы приходим, кто-нибудь всегда кричит: «Тут поненки русские пришли, надо помочь», и собирают все, что у них есть. А марки брать отказываются, хотя мы очень настойчиво им предлагаем. Ведь просто так просить стыдно. Другое дело, когда я говорю: «Я хочу купить у вас немного хлеба». Мы с Ниной очень благодарны им. А я при этом вспоминаю польских женщин, тех, что бросали нам хлеб в вагоны, когда нас везли в Германию. Летом переносить голод легче, помогают овощи. когда нам с Ниной удается отстать от конвоя,